Итак, люди очень большого роста, огромного размера. Веды говорят о очень больших измерениях времени и пространства. Иногда люди в шоке. Почему? Потому что мы сейчас с вами в другом измерении времени и пространства. Поэтому если нам сейчас сказать о росте человека в Сатья-югу, или мы говорим 100 тысяч лет он жил, у людей такое сомнение, те, которые, ну не может быть, кто знает. Если сказать о росте, у человека вообще проблемы начинаются. Если мы сейчас живем с вами столько, представляете, во сколько раз длиннее жизнь людей в Сатья-югу. Так вы можете представить, во сколько раз их тело больше нашего? Что даже страшно сказать. Не скажу. Серьезно, не скажу. Уже решил. Потому что иногда говоришь на программах, и у людей какие-то проблемы начинаются. Люди как бы не готовы, что ли, услышать. Они вот 100 тысяч лет воспринимают так, с улыбкой. Ага. Но когда им про рост людей говоришь, они сразу... И у некоторых людей, у 70% даже гнев начинается. Потому что человек сразу мерит, какой он. А я же великий. И вдруг я... Этот человек приехал и сделал меня таким маленьким. Я его не люблю. Итак, люди огромного роста. Металл золота. Говорится, никто не пользуется никакими другими металлами, кроме золота. И только драгоценные камни. Драгоценные камни. Не полудрагоценные, а драгоценные. Все до одного. Люди на планете пользуются только металлом золотом и камнями только драгоценными. И это не считается какой-то большой ценностью. Все в обиходе. Говорится, все люди носили мужчины золотые шлемы. С таким диском сзади. Если у вас сзади золотой диск, то вы можете управлять своей психической энергией. Очень хорошо сохранять энергетический потенциал психики, мозга и так далее. Если кто-то здесь есть ученый, они знают, что это все. Даже если вы ложитесь спать, поставьте графин с водой, потом попейте эту воду, и вы увидите, какие у вас перемены будут. Вода также, вы знаете, да, является очень мощным собирателем любой информации, носителем информации. Поэтому мы говорим, как в воду, смотрел. Потому что на самом деле те люди, которые обладают определенными способностями, вода является самым единственным и самым мощным хранителем любой информации. Это практически телевидение. Еще не такое, как наше, а мощное. Что хочешь, то и можно увидеть. Переключать каналы, там все. Да, температуру по-разному подогревать, и вы можете видеть разные проявления где-то за миллионы километров, где-то во Вселенной что творится и так далее. Будущее можно узреть. Прошлое, настоящее. Это связано с водой. Цвет белый. Духовная практика. Аштанга-йога. Ашта означает 8, анга – ступени, йога-связь. Аштанга-йога означает 8-ступенчатая йога. Может быть, вы слышали, да, что это. Я не буду объяснять. Это то, что иногда называют сад-чакра-йога. То есть раскручивание чакр, постепенное поднимание энергии. Оттуда с нижней чакры поднимается, поднимается. И яма-нияма, асана, пранаяма и так далее, и так далее. Мы поговорим, может быть, в эти дни, что это такое. После каждой эпохи наступает процесс разрушения. Называется пралая. Возникает большой потоп. Длительное время дождь. Большие проливные дожди начинаются. И они затапливают всю землю, оставляя маленькие территории, где сохранились люди, имеющие определенный уровень сознания. Все остальные за этот 1 728 000 лет уходят либо на высшие планеты, либо отправляются в духовный мир навсегда. Навсегда и больше уже никогда не рождаются в материальном мире. То есть исполняют свою цель. Те, которые не совсем удачливы были, их всего, говорится, 3% в Сатья-югу, они поднимаются на высшие планеты. И там наслаждаются более высокими материальными чувственными наслаждениями, чем уровень Земли. Так же, как вот мы с вами живем, допустим, сейчас на Украине, но вы знаете, вот, допустим, в Голландии куда более чувственных наслаждений больше, уровень повыше, да? Согласны с этим, что там получше, чем на Украине? Ну, я имею в виду в материальном отношении. Может, для кого-то похуже? Мы видим, что даже на нашей планете разные страны имеют разный уровень. Это зависит от кармы живых существ. И так они получают очень высокий кармический статус и уходят с этого уровня на более высокий. Там получают больше чувственных наслаждений, более совершенные тела, красоту, богатство, знания и отреченность определенную. И сжигают этот потенциал кармы. После этого возвращаются сюда обратно. Все делается через землю. Чтобы подняться вверх, надо родиться на земле. Чтобы уйти в духовный мир, нужно родиться на земле. Чтобы упасть в ад или в низшие планетарные системы, также нужно родиться на земле. Земля – центр, и она все определяет. Земля. Называют ее Пхумандала. Итак, после этого разрушение называется Юга-Пралая. разрушение после юги. Остается некоторая часть людей, которые должны будут начать новую эпоху. Она называется Трета-юга, или Серебряный век. Он длится 1 296 000 лет. Продолжительность жизни людей в 10 раз сокращается в соответствии с их кармой. То есть это уже более худшее рождение в Трета-югу. И люди уже живут 10 тысяч лет. 10 раз меньше, чем те, кто жили 100 тысяч лет. Они также меньше ростом уже. Их сенсорика в 10 раз ухудшается. Люди века Сати очень совершенны. Они практически обладают разными ситхами и упаситхами. Способность передвигаться по воздуху, то есть то, что мы сейчас находим как левитация. Телепортироваться могут, то есть двигаться в эфире быстро через эфирные коридоры. Могут слышать на дальних расстояниях, видеть на дальних расстояниях. Могут по разным предметам определять историю владельца и так далее, и так далее. То, что сейчас практически мы не способны применить в своей собственной жизни. У нас нет такого сенсорного статуса. Итак, у тех людей уже сенсорный статус в 10 раз хуже. Они живут 10 тысяч астрономических лет, но психологически также воспринимают их как 100 лет. Духовная практика – агнихотра-ягья, то есть люди заняты огненными жертвоприношениями. То есть вот о чем я рассказывал – возливание ки в огонь и пение ведических мантр, звуковые вибрации. В Вексате существует только одна мантра, только одна мантра – омкара или пранава. Все, больше не надо никаких других звуков, чтобы достигнуть в этой аштанга-йоге верха совершенства. Вам не страшно стало? Следующее. Также наступает пралая, и уже в эту эпоху, говорится, 25% населения нашей планеты – грешники. Грешники. Если там всего 3%, то в этой эпохе уже 25% населения уже не следует кое-чему. Ну, в силу времени не хватает, там. Ну и так далее. Вы-то понимаете, да? Я понимаю, допустим, их уже. То есть они не следуют уже. Наступает пралая также. И вся варна-санкара, нежелательное население планеты, которое не успело также подняться на высшие планетарные системы или возвратиться назад в духовный мир, в трансцендентный мир, они остаются, чтобы начать новую эпоху. Они начинают новую. Два пара югу. Медный век, который длится 864 тысячи земных лет. Продолжительность жизни людей в эту эпоху 1000 лет, в 10 раз сокращается, и значит их размеры тоже уменьшаются. Их сенсорика уменьшилась, они меньше видят, меньше слышат, меньше понимают, меньше воспринимают, обоняют, осязают и меньше додумываются в 10 раз, чем предыдущие. Даже философию им тяжело постигать, в 10 раз они, ну, как бы это выразиться по-русски? Да, вы правы. Духовная практика в эту эпоху считается поклонение божеству в храме. Делается скульптурное изображение духовной формы Господа, как описывается в священных писаниях. Допустим, мы говорим, в Библии описано, Бог создал человека по образу и подобию. Да? Он, значит, похож. Так люди делали изваяния Бога по описаниям. Какая у него корона, в ведах описывается, какие у него атрибуты, как он выглядит. И есть целая наука, как делать скульптуру Бога. Наука – это не просто, как мы там сейчас вообразили, рисуем что-то. Это целая наука. Все должно быть по-научному. И проводились большие, назывались арча-пуджи. Это такие пышные церемонии в храмах. Очень пышные, богатые церемонии. Все люди посещали храм и в храме поклонялись божествам. Итак, это два пара юга. Цвет синий, металл – медь. И наступает наша эпоха, то, что мы сегодня с вами наблюдаем. Четвертое. В два пара юга, я забыл пояснить, пол населения планеты уже считаются неблагочестивыми. 50 на 50. Уже значит много конфликтов, много войн, всего остального. Появляется агрессивная среда. И половина на половину. Очень тяжело жить становится. Очень тяжело. И наступает также пралая. И наступил век Кали. Сегодняшняя эпоха. Она длится 432 тысячи лет. Началась в 3102 году до нашей эры. То есть чуть больше 5000 лет мы с вами прожили в Веккале уже. Продолжительность жизни людей равна 100 астрономическим годам, которые они воспринимают как 100. Но также есть описание, что в течение первых 5000 лет жизнь людей очень сильно сократится. Говорится, на 30% она сократится приблизительно. Это на самом деле произошло, так ли, да? 70 в среднем лет это такое. Ну, где-то больше, где-то меньше, но люди до 100 лет – это большая редкость, это единицы. Я думаю, что из десятков тысяч лишь единицы доживают до столетнего возраста. Вы согласны с этим? До столетнего. Это также описывается, что в век Кали первые 5000 лет будет повальная деградация. И говорится, 75% общества в век Кали – все грешники. И всего 25% людей, склонных к благочестивой деятельности. Вот почему так тяжело жить в век Кали. Вот почему у людей... Это правда, когда люди говорят, что в эту эпоху зло куда большие размеры имеет, чем добро. Это на самом деле так. И когда у нас есть такое ощущение, что как бы плохому здесь больше доступа, чем хорошему, это факт. Потому что в век Кали 75% общества греховно и всего 25% склонно к благочестию, но находится под сильным давлением 75%. И эти 75 создают цивилизацию, мировую цивилизацию, мы видим это повсеместно в разных странах, и оказывают очень сильное влияние на этих оставшихся 25%. И эти 25% вынуждены принять их ценности и их законы. И они очень сильно страдают. 25%, я думаю, 25% здесь собрались. Да, на самом деле это факт. Потому что есть способность к выслушиванию этого знания. Греховные люди сейчас бы даже время тратить не стали на это. Вы же согласны с этим? Даже время не стал бы человек тратить. Зачем это? Какую-то ерунду слушать это. Так думает человек. Потому что его способность к восприятию уменьшается. Его определенные факторы мышления, морали, нравственности, то, что мы называем, они становятся меньше. В силу определенных кармических реакций за совершенные неправильные поступки. Завтра мы это будем с вами обсуждать. Итак, духовная практика санкиртана-яги. Воспевание святых имен Бога. Цвет желтый, металл железо. Практически сейчас золото, мы не наблюдаем драгоценных камней, все железо, везде железо в основном. Итак, я вкратце опишу, что мы находим в подтверждение в разных остатках культур в современном мире. Я уже говорил об этом. Мы находим в древнегреческих писаниях упоминания о такой структуре. Древнегреческие писания, в частности, Аратос такой был, историк, это первое тысячелетие до нашей эры, упоминает в своих работах общество прошлых, золотой век. Он говорит, люди жили 100 тысяч лет, они были великанами. Потом наступил серебряный век, люди стали грешными. Наступил бронзовый век, они стали маленькими и жадными. И он говорит, и наступил, наконец, наш век. Аратос говорит уже об этом. Сейчас я процитирую, как он говорит. В серебряный век... Лучшие люди ушли в великие земные горы, спустившись однажды наказать людей за их злые дела. Самые великие горы – это Гималаи. Больше нет более великих. И он говорит, все самые лучшие люди разумные ушли в эти великие горы и спустились один раз, чтобы наказать за злые дела. В бронзовый век покинули эту планету, не ожидая железного века, так как люди изобрели топор и пали, нарушив важнейший закон Вселенной. Убили корову и в первый раз попробовали ее мясо. Корова «го» называется на санскрите, «говяда». «Говяда» на санскрите означает «теленок». Таким образом они убили и корову, и теленка. Индейцы «сиу» описывают также, у них есть писание, которое говорит о такой же ситуации, о мистическом быке «буфало», который каждую эпоху теряет по одной ноге. И каждая нога этого быка «буфало» – олицетворение чистоты, аскетизма, милосердия и правдивости. И говорится, что сейчас, по их писаниям, у быка перебито три ноги. И остается одна нога. Это правдивость. Если мы откроем с вами Шримад Бхагаватам, вот в частности, вот эту песню, то мы узнаем, что на самом деле в Шримад Бхагаватам описывается мистический бык, только его называют дхарма. И каждую эпоху он теряет по одной ноге, то есть то, что теряет общество. Чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. И говорится, что в век Кали три ноги перебиты. Осталась только правдивость. И то, говорится, по отношению к другим. Не к себе. По отношению к другим. Древние скандинавские саги описывают четыре уклада общества. Золотой век, когда все желают удовлетворить того, кто управляет всем. Люди великаны и живут долго. Серебряный век, принесший насилие. Бронзовый век, эпоху ножей и мечей. Расколотое общество и железный называют Рагнарок, после которого мир возвращается к золотой добродетели. И они описывают также разрушение земли и обители полубогов. Обитель полубогов у них называется Асгард. И они говорят, что со дна из подземного мира вырывается огромный огонь и уничтожает землю и даже обитель полубогов. Это также сочетается с ведическими знаниями, что каждые 4 миллиарда 320 миллионов лет наступает частичное разрушение, когда низшие, средние и часть высших планет сжигается огнем Вселенной. 7 солнечных лучей трансформируют 7 солнц. Вы, может быть, слышали, да, школу 7 лучей? Слышали, да, где-нибудь это? Есть школа 6-го луча, 7-го луча. Это все отголоски ведического знания. Далее. Записи Порфирия, 300-й год нашей эры. Он описывает. Соратник Александра Македонского Колесвен послал Аристотелю вавилонские трактаты о движении звезд, покрывающие период в 31 тысячу лет. Таким образом, я к чему это говорю? Христианская теория разбита полностью. Они говорят, что 7 тысяч лет от сотворения, так ведь, да? От сотворения 7 тысяч лет. И он говорит, вавилонские трактаты, которые описывают период в 31 тысячу лет движения звезд, то есть, и значит, наука существует, существует цивилизация очень развитая, которая отслеживает движение звезд, то есть понимает, как звезды влияют. Целая астрономия, астрология. Вавилонский историк Беросус описывает общее время правления вавилонских царей до потопа. И он описывает, до потопа цари правили уже 432 тысячи лет. То есть, 2 пара юга он даже описывает. И он там описывает, что они были огромного роста, совершенно другого сознания и даже другой генетики, другое строение тела. То есть, раса другая. Также мы находим подтверждение в Библии. Очень удивительно, Библия, не зная того, подтвердила всю ведическую эту систему. В Ветхом Завете описывается продолжительность людей до потопа. Прошлая эпоха. В прошлую эпоху люди должны были жить 1000 лет и быть больше ростом. Естественно. В Библии описывается до потопа. Адам 930 лет жил, Сив 912, Енос 905, Кайнан 910, Малилил 895, Мафусал 969, Ной, вот эта история с Новым ковчегом, 950. И описывает Енох в возрасте 365 лет был забран на небо в одном теле, в своем теле. Также следующее описание библейское, после потопа. Описывается. То есть наша эпоха наступила, значит жизнь должна сократиться. Библия описывает. Сим 600, Арфаксад 438, Сала 433, Фалик 239, Авраам 175, Исаак 180, Яков 147, Левий 137 и Моисей в возрасте 120 лет глубоким стариком умирает. Смотрите, от 1000 лет до почти до 100. Резкое сокращение жизни и всего остального. Также описываются признаки века Калли, отличительные черты эпохи нашей. Говорится, пьянство, незаконные связи с женщинами, убийство животных и поедание их плоти и азарт. Сокращается продолжительность жизни, милосердие, память, моральные и религиозные принципы. Чистая благость практически отсутствует. Таковы признаки века Кали, то есть нашей эпохи. Завтра я вам расскажу в Писаниях, что описывается, как предсказано, как цари века Кали будут облагать государство налогами. Подчеркивается очень тяжелая налоговая система. Удивительно. 5000 лет назад было уже предсказано, что будет очень сильная налоговая политика. Описываются разные события, какие семейные взаимоотношения. Итак, следующее. Век Кали, говорится, будут присутствовать в нашем обществе 4 вида так называемых образованных людей. То, что мы сейчас на самом деле видим. Веда-вада-раты, занимающиеся изучением вед. Это одна категория людей, самых разумных. Какие вот они, разумные люди. Следующие похуже их. Майя-пахри-тагьяни, самозванные боги, или то, что мы называем сенсоры. Сенсоры, вы знаете, что такое? Экстрасенсы. Экстрасенсы, самозванные боги. Майя-пахри-тагьяни, это предсказание, кто в обществе будет считаться разумным. Асура-бхавам. Асура означает демон, или демоны, устанавливающие свои законы, атеисты. И нарадхама, авторитеты материального мира или правители, живущие вне законов, выдумывающие собственные законы. И сами же им не следующие. Итак, сейчас расшифровка, кто такие Веда-вада-раты, это предсказано было, что будет в обществе века Кали такие знаменитости. Отрицают Пураны, которые являются авторитетными объяснениями ведических истин, предназначенными для всех светских людей. По-своему будут комментировать ведические писания, претендуя на положение. Не знают истинной цели вед, будут пренебрегать авторитетом великих последователей, великих духовных учителей прошлого, и будут иметь обыкновение давать собственные толкования. Таким образом, будут вести людей не по истинному пути возвращения к Богу, а в темнейшие районы невежества. Это веда-вада-рата, это те, кто как бы веды будет представлять, неавторитетно. Следующее. Майпахри-тагьяни, это сенсоры, будут зависеть только от денег. Пхога-йоги их будут называть. Будут объявлять себя Богом или разными воплощениями или мессиями. Не будут задумываться над противоречиями, которые будут порождаться их психикой. Будут очень влиятельны и завоюют большой авторитет среди людей. И есть описание таких личностей, очень интересное. Один, это такой вот сенсор. Как ни странно, это описывается как сенсоры. Три асадху. Три человека, которые будут изображать себя святых. Асадху. Но на самом деле они сенсоры. И есть предсказание. Один будет Маркша, звук Ша на С. Это Маркс. Дарвина и Хрейда. Это Фрейд. И следующее. Асурам. Асурам Бхава. Будут жить по принципу «нельзя, но если очень хочется, то можно». При усилении материальных желаний меняют законы, так как не знают и желают контролировать материальные желания. Вот такие личности. И описываются народхамы. Народхамы – это низшие среди людей, переводится на санскрите. Народхама – низшие среди людей. Это те, кто займет очень высокое положение в обществе. Итак, сейчас я вам расскажу о другой категории. Панчакроша. Пять уровней сознания, описанных в ведических произведениях. Хотелось бы не оставить без внимания. Есть такое произведение, сейчас уже несколько глав переведены на русский язык. Это произведение, о котором я говорил в прошлом году. Бхавишья Пурана. Сейчас все-таки перевели на русский язык. У меня сейчас есть часть даже этого произведения с собой. Ее назвали на русский язык «Ведические предсказания и пророчества», эту книжку. Это часть. Там описываются вот эти предсказания, что и как будет происходить в будущем, какие перемены будут в обществе, в природе, какие будут даже изменения человеческих типов, то есть люди, тело человеческое будет меняться также постепенно и так далее. Итак, там описывается начало века Кали. Первые 5000 лет – это период деградации. И будут описаны авторитетные практики или учения, которые будут распространены в этот период, эти 5000 лет. Первым является предсказание о появлении Будды. Будды, или тот, кого в миру звали Сиддхартхи Гаутама. Это мирское имя. Потом он стал Шакьямуни. Мы видим упоминание о Шакьямуни. Это уже мудрец, посвященный ведическое знание. И потом он становится известным как Будда. Это все одна и та же личность. Иногда люди не могут понять, почему так одна и та же личность называется разными именами. Итак, есть предсказание. В начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто завидует верующим. Итак, мы находим первое упоминание об авторитетном знании – буддизм. Как практика для тех, кто завидует истинным верующим. То есть не может понимать что-то уже. Уже что-то не может принять в силу своего сознания, интеллекта, своих моральных представлений. Для них первое. Описывается, что Господь Будда не родился в Гае, а родился в Лумбини. В Лумбини, в Непале. И что матерью не была Анджана, а была Махамая, королева Махамая. И ученые отвергли ведическое знание. Современные ученые в институтах. Сейчас приходится восстанавливать. Почему? Потому что преподаватели некоторые стали посвященными людьми. Когда человек не знает, не посвящен в эти детали, он будет это отвергать. И так говорится, он придет как Будда в провинции Гая. Не говорится, что он придет как Сиддхартха Гаутама в Гае. Гая – это место в Индии. Там находится дерево Бо в Оленьем парке, где Шакьямуни достиг через помощь Сат-чакра-йоги, достиг состояния сознания Будхи. Это определенный вид йоги. Он достиг прозрения состояние просветления. Это йогическое состояние. И оно называется Будха. Будхи-йога. Будхи-йога мапашритьям отчитах сататамбавам. Бава – такое состояние блаженства. Возвышенное, просветленное состояние духовного блаженства. И он на самом деле стал Буддой только в Гае. И духовно был рожден, как бы перерождение произошло, новое рождение в новом сознании. Поэтому говорится, он как Будда будет рожден в Гае. Ученые не знают этого, и они говорят, вот, обманывают веды. А он родился в Лумбини, вот исторические хроники. Но Сиддхартха Гаутама на самом деле родился в Лумбини. И говорится, его матерью станет Анджана. Но историки все, это на самом деле его матерью была царица Махамая. Но ровно через 3 дня после родов она умерла. И в ведах указывается на такой удивительный аспект, который называется саптамата. Или если человек является мудрецом, то у него есть что? 7 матерей. Если он на самом деле цивилизованный, он должен знать науку. Поэтому называется у каждого мудреца, у каждого риши есть 7 матерей. Матришка или матрешка. Матрешка. 7 матерей. 7 матерей. Что за матери? Первая называется атмамата. Мать, дающая рождение, то есть та, которая родила, родившая. Следующая. Кормилица, или тхатри называется. Следующая. Жена духовного учителя, гуру патни. Жена священника, брамани. Жена царя, раджа патни. Корова, гомата, или тхену. И мать земля, притхи. Все это... Матери человека, который находится в знании. Он знает, что вот эти 7 женщин являются материальными. И когда Махамая умерла, маленький Сиддхартха был отдан до 29 лет на попечение своей бабушки, которую звали Анджана. И она его выкормила и воспитала. Таким образом, она также считается его матерью. И также было устранено это. Таким образом, ученые всегда торопятся объявить, что они что-то соображают. Но они не посвящены, они ничего не понимают в этих текстах, ничего не знают. И еще умудряются, что делать? Писать комментарии и забивать институты, университеты, исторические, филологические эти все области и начинают трактовать это по-своему. Они ничего не знают. Сейчас очень много таких товарищей, которые дали себе сами посвящение, которые написали очень много книг и призывают, создают целое общество. Будьте очень осторожны. Будьте внимательны. Вы взрослые, разумные люди. Разберитесь сначала во всем. Разберитесь все аккуратно. Следующее предсказание за Буддой. За Буддой идет следующая личность, описанная в Бавиштю Пуране. Описывается Махарадж, или великий царь Шальвахана, который путешествует в Гималаях 2000 лет назад. Один из ведических царей. И он натыкается высоко в Гималаях, в одном мистическом месте, на личность, на садху. Садху – это означает преданный Бога. Он натыкается на садху в белых одеждах, и он спрашивает его, кто ты, садху? И он отвечает ему на санскрите. Говорится, что он отвечает ему на идеальном санскрите. Он говорит ему, «Иша путра чаммам витхи кумари гарбхи самбавам, ахам иссамма сихи намаха». «Я есть сын Бога, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом». Люди будут меня называть Иисус Мессия. И очень большой раздел в ведических произведениях также. Много информации посвящено миссии Иши или Иша. Иисус, буква С вы знаете, да? Допустим, в евриде нету там Иша, он Иша. Даже еще у Булгакова в «Мастере Маргарите» он там называет Иша, Ишуа. Иша на санскрите означает Ишвара, Бог. Иша значит от Бога. Слово Христос, тоже удивительное слово. Вы знаете, да? Немец бы как сказал «хорошо»? «Хорошо», да? Поэтому Христос Криштоша. Криш – это Всевышний. Кришта или Кришна называют на санскрите. Это всепривлекающий Бог. А Тоша означает «удовлетворить». Есть одно из имен Господа Шивы – Ашутоша. Тот, кого очень легко удовлетворить. Криштоша означает «тот, кто удовлетворяет Бога». То есть Божий помазанник. Итак, слово Христос также назначает, что Божий помазанник. Это не фамилия. Это определение личности, которая пришла с определенной миссией. Если вы будете знать язык, то там будет не Христос, а будет Криштош. Криштоша. То есть тот, кто пришел от Бога и делает миссию, чтобы удовлетворить его. Мессия. Также Бхавишта Пурана описывает, как в 13 лет он уйдет на Бхарата-варшу, то есть то, что мы сегодня называем современной Индией. И очень странно, что многие люди не знают. Я сегодня тоже хотел этот вопрос поднять. Индия – это современное название Бхарата-варши или Бхараты. Или культура ариев. Все здесь вот эти места были арийскими местами. Это арийская культура ведическая называется. Они описаны в этом произведении Махабхарата. Всеми этими землями управлял Бхима, один из пятерых пандавов, описанных в Бхагавад-гите, один из братьев пандавов. Бхима, говорится, все цари здесь, которые принадлежали к Чандра-вамши, к лунной династии, они отдали ему своих дочерей, и он зачал в них правителей. И эти правители возглавили Бхима. Также определенные области бывшего СССР принадлежали Сахадеве, поэтому мы знаем Сахалин, Саха, вот там есть это Якутия, там все возможное. Здесь Бхима правил, и все эти цари стали его потомками. Также есть две династии. Сурья-вамша, это династия царей Солнца, и династия царей Луны, Чандра-вамша. Поэтому наверняка вы помните в исторических хрониках, допустим, там говорят «Владимир, красное солнышко». Да? Почему солнышко? Он принадлежит частично к династии Сурья-вамши, к великим кшатриям, великим царям этой династии. Итак, Индия. Эту страну на Западе еще с античных времен называют этим словом «Индия». Но само слово было заимствовано греками у персов, которые в силу своих неспособностей произносить звук «С» называли реку Синху. Синху есть, Синд, знаете, река такая есть, Синд. Называли его Хинду. И все те религии и те люди, которые были за этой рекой, они их назвали Хиндустан. Стан – это санскритское слово, стоянка, место, где это пребывает. Мы знаем, да, станицы здесь на Украине очень много. Откуда это? Станция, мы говорим станция. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. Таджика означает перс. И говорится, они у таджиков научились. Греки научились у таджиков. Таджика на санскрите означает перс. Место стоянки персов. Таджикистан, Казахстан, Кашака, казаки, станы, стан большой. Большая империя, разные нации. И не было национальных предрассудков. Все люди определялись только по качествам. Брахмана – это интеллектуал, священник, высоких моральных качеств. Кшатрия – качество воина имеющий, умение руководить и так далее. Вайшья – торговец, банкир, бизнесмен. И шудра – рабочий, очень хороший рабочий. Люди никогда не определялись по нациям, никогда, только по качествам. Поэтому мы можем видеть такое различие. Итак, это вошло в термин как «Индия». И мы сейчас говорим «Индия», и даже сами эти арьяны, которые на той территории скрывались от цивилизации Калли, они теперь тоже себя называют как? Индийцы. Индийцы, индусы, индуизм. За эти вот пару тысяч лет все это пришло в такой обиход. Итак, еще я сегодня расскажу вам, и закончу на этом, о пяти уровнях сознания. Панчакроши – это очень важное знание. Я начну с самого низкого и пройду вверх. Итак, самое низкое сознание называется Анамая. Анамая – это означает «майя влияние». Ана – это значит «пища» или «психология грудного ребенка» еще называют ее. Есть еда – счастье, нет еды – горе. Это сознание, которое определяет все материальным достатком, особенно едой и одеждой, говорится. Едой и одеждой – ахары. Ахары – это означает «еда», и что-то на себе носим. Итак, это самый низший уровень сознания. И такому сознанию присущи целые цивилизации, целая наука. Наука в таком сознании, говорится, называется анумана, что означает гипотеза, измышление или теория. То есть вы не знаете точно, вы даете какую-то теорию. Ее все принимают и думают, что это правильно. Допустим, как Дарвин дал теорию эволюции живых существ. И он ошибся. Не просто ошибся, он с самого начала знал, что она ложная. Он этого австралопитека фальсифицировал, взял кости обезьяны и человека, создал это переходное звено, и оно было помещено в Нью-Йоркском музее. И это было обманом. И он в своем дневнике написал, ну, по крайней мере, примерно так, может быть, должен был выглядеть он. Но везде люди приняли, что он так и выглядел. И все стали думать, что этот австралопитек является переходным звеном обезьяны к человеческому типу.